прощает вас Бог, и я, ваш государь, Петр Федорович III, император». Пленные встали. Затем он обратился к трем пленным офицерам. «Для чего вы против меня, вашего государя? Идете и меня не слушаете. Ты не государь наш, и мы тебя онным не признаем. Ты самозванец и бунтовщик». Их судьба была тут же решена. Всех повесили по приказу Пугачева. Но за четвертого капитана Башарина из татар просили солдат его роты, человек 30. Капитан был до нас добр и в наших солдатских нуждах не оставлял нас. Но когда он был до вас добр, так я его прощаю. Всех пленных, в том числе и Башарина, остригли по-казацки, оставили им оружие и лошадей. Пугачев с двумя десятитысячным войском и 12 орудиями вернулся в Берду. А в это время к Ильинской крепости на помощь Заеву приближался генерал-майор Станиславский из Орской крепости. Но узнав о печальной судьбе Заева, он повернул назад, а из Орской по приказу Деколонга должен был отойти дальше, к Верхней Яицкой крепости. Деколонг свое решение объяснял необходимостью защиты от мятежников екатеринбургских заводов. Исетской провинции, как он писал в Петербург графу Чернышову, подать помощь осажденному городу Оренбургу он не мог, так как злодеи-башкирцы генеральным своим взбунтованием до того не допустили. Успехи Пугачева сильно встревожили главнокомандующего Бибикова. «Удачи сего злодея», — писал он Екатерине II, — «в разбитии бригадира Белова, полковника Чернышова, ретирады, отступления генерала Кара, а, наконец, последняя удача в разбитии майора Заева с командою в Ильинской крепости умножили сего злодея и сообщников его дерзость и ободрились весь. Башкирский народ к бунту, немалая опасность есть к распространению сих злодеев к стороне Сибири, а при такой преклонности черни сей страх еще основательнее быть видится». Под сильным влиянием слухов о последней победе Петра Федоровича, его манифестов, ширится восстание в Башкирии, Заурале, Западной Сибири и других местах. Солдаты из числа польских конфедератов все чаще переходят к повстанцам. Тоже все чаще стали делать осажденные в Оренбурге, где усиливался голод. Между тем Пугачев послал Толкачева к Яицкому городку и крепостям Нижне-Яицкой укрепленной линии от Яицкого городка до Гурьева на расстоянии в 500 верст. Толкачев, проехав через казахские урочища, вышел к Мергеневскому форпосту. Оттуда, включая свой отряд местных казаков, направился вверх по Яику к городку. В конце декабря с отрядом в 300 человек он подошел к нему. Подполковник Симонов к этому времени усилил оборону, по его приказу возвели непрерывную линию укреплений, упиравшихся двумя концами в Старицу, старое русло Яика. Внутри укреплений стояли дом войсковой канцелярии, гауптвахта, соборная церковь с высокой колокольней. На последней, под колоколами, имелся помост. На нем поставили две пушки, которые могли вести огонь во все стороны через 8 окон. Дальность выстрела достигала 1 версты. В крепости имелись запасы провианта, дров, пороха. Здесь же располагались землянки для рядовых защитников. Симонов 29 декабря получил известие о приближении Толкачева. Навстречу ему выслал старшину Мостовщикова с 80 казаками. На следующий день произошла их встреча в 7 верстах от города. Восставшие окружили отряд Мостовщикова, взяли в плен 24 оренбургских казака, а все яицкие сами перешли на их сторону. Лишь 3 оренбургских казака вернулись в крепость. Толкачев вошел в яицкий городок. Казаки встретили его сочувствием. Командир созвал круг и объявил на нем о вступлении на престол государя Петра III, велел упоминать его имя и имя наследника Павла Петровича в церквах во время служб. Затем восставшие начали осаду ретраншемента крепостных укреплений. из высоких исп, собравшись